Рассыпая под закатным солнцем стеклянные осколки, здания громко ускорились в небеса. Их всех окружали массивные кольца пара, и они прорывались сквозь них, продолжая заоблачный путь. МБР поднимались на запредельную высоту перед тем, как рухнуть обратно на землю. Горничная кукла стояла с помощью грама на внешней стене Саншайна 60, когда тот вертикально поднимался в прозрачное вечернее небо. С отелем «Принц», охранными зданиями и прочими строениями, сопровождающими их, он напоминал летящий линкор. «Оружие, символизирующее холодную войну, летит с места, где завершилась Вторая мировая. Занятно, не думаешь?» Стремительно мчащиеся здания преодолели облака. Массивные бело-серые объекты рассеяли тучи и затанцевали в небе, как косяк китов, выпрыгнувших из моря. Здания взмыли над облаками и медленно переходили в нисходящую траекторию. Стометровые контейнеры выписывали дуги, скрипели тяжелыми телами и снова нацелились на землю. Ракеты падали прямо вниз. Их целью было Синдзюку, где находился Изума. Чтобы скорректировать их курс, когда они обратно втиснулись в облака, кукла горничная дернула грам как джойстик. Здания ответили, окружив себя тонким порывом ветра и полностью перевернувшись вверх дном. Они нацелились в сторону земли. Отель «Саншайн», отель «Принц» и прочие здания начали опускаться, словно горя желанием продолжать. С алым светом и мерцающим жаром, исходящим из основания, высочайшее здание падало, увлекая за собой остальных. Части одного района низвергались на другой. Облака при столкновении с ними превращались в холодный туман. Когда же здания вырвались с обратной стороны, открылся вид на Синдзюку и остальной Токио. Высочайшая ракета, взявшая имя у Солнца, начала двигаться, только увидев активность остальных. И тогда массивное строение разогналось. На переднем краю продвижения колоссальной боеголовки из каждого угла волочился белый туман. Словно преследуя меньшие ракеты, которые вырвались вперед, нет, словно их приветствуя, представитель архитектурного мастерства японской эпохи Сёва направлялся к Токио. Он поравнялся с отелем «Принц», но не колебался. «Мы отправляемся вперед!» Кукла горничная приветственно отсалютовала и миновала отель. На этот раз все 60 этажей гигантской падающей постройки купались в сиянии солнца, в честь которого ее назвали. Внизу открывалась земля. С такой высоты даже виднелся отдаленный императорский дворец. Машины остановились, так что запятнанный выхлопами воздух расчистило ветром, и город прояснился. Во время войны его разбомбили, и он потом разросся, так что ничего из предвоенного не сохранилось. Более того, район Синдзюку был уничтожен в прошлой битве. Но это закончится здесь. Подумала кукла горничная на стене здания, которое начало ускоряться в падении. Один удар положит всему конец. Прораб проиграл Казами во время атаки армии, но был достаточно упрям, чтобы перечеркнуть сказанные ей слова, как бредни ребенка. Он думал об этих вещах множество раз, но так и не сумел поверить. «На...» – подумал мужчина с небольшой улыбкой обреченности. «Я немного в это верю. Это придаст моим действиям смысл». Падение теперь полностью набрало ход, и перегрузки почти сдували куклу вверх. Но здание не замедлялось. Падая навстречу Синдзюку, запущенный из Икебукура небоскреб рассыпал осколки себя, содержимое этажей и дым. Он словно извещал о том, что прибыл сюда по праву. Ускорение подогнало полет. Снизу задувал ветер, порождая оглушительный рев. Улицы Синдзюку уже показались на глаза, заходящее солнце удлинило тени, но только не в той разорванной и разбитой земле. Кукла горничная горько улыбнулась на то, что было видно даже грязь. «В современности нет ничего дурного. Города — это макияж, наложенный на землю людьми. И... ведь мы его и наложили!» Они устремились дальше. Ударная волна от столкновения и взрыв массивных строений как минимум изничтожит Синдзюку. Останется лишь земная твердь. И покуда горничная кукла напишет на грамме слово «барьер» перед самым взрывом, ей ничего не грозит. Здание теперь отделяло от поверхности всего километр. Его ускорение продолжалось и достигнет пика в момент столкновения. «Закончи всё. Закончи нашу войну», — подумала кукла горничная. И в тот же миг она увидела движение на ветру. К месту столкновения двигалась фигура. Она бежала и громила Синдзюку по пути. Это Аакуба. Изума направил Аакубу в определенную точку. Туда ударят ракеты, запущенные Сакибукара. Место олицетворяло современное Токио. Токийское столичное правительственное здание. Перед высочайшим зданием современного Токио Изума резко остановил Аакуба. В воздухе разлился рев. Когда Аакуба наступил на подземную аллею, затормозил и вытянул руку с Изума к токийскому зданию правительства. Парень согнул колени, сопротивляясь инерции, но не упустил из виду врага. Громадная тень нависла теперь совсем рядом. Одного лишь сотрясения воздуха хватило, чтобы повыбивать окна токийского здания правительства, но Изума было плевать. Он уставился на падающий объект, размеры которого создавали впечатление, что он стоит на месте. «Довольно круто!» Он быстро поднял свою расческу. Острая расческа звалась Ви-Сви и обладала силой разрушения и перерождения. «Но я современнее тебя!» Он неоднократно взмахнул Ви-Сви. Передняя часть токийского столичного правительственного здания разбилась, повсюду разлетелись осколки бетона и стекла, и слова приняли форму. «Как раз годится настоящему мужику!» Крик из разведывательного самолета достиг лаборатории Канда. «Изума сама закончил писать. Там говорится... лучевая пушка!» Между двумя башнями сверху токийского столичного правительственного здания пронесся электрический разряд. Бело-голубое электричество сцепилось в сумерках и создало массивную сферу распространения молнии. Разряд неожиданно пропал, оставив только сияющий шар. В следующий миг две башни токийского здания правительства разлетелись на куски. И по двум причинам. Сверху в них врезалось падающее строение немыслимых размеров, и со всех сторон от сферы молнии выстрелил свет. В воздухе разлился легкий звук, звучащий подобно ингаляции. При этом шар молнии, парящий между двумя башнями, уменьшился. И свет из него пронзил Саншайн-60 от крыши до первого этажа. Тем временем оно рухнуло поверх токийского здания правительства. Образовалось взрывное давление. Вместо самого взрыва крупномасштабное воздействие распространилось и сдавило воздух. Удары взрывающиеся ракеты создали невероятную вспышку света. И свет поглотил все. В нем токийское столичное правительственное здание раздавило сверху. Оно распустилось как цветок, и его смело от столкновения так, что не осталось даже камушка. И в тот же миг бело-голубой свет вышел со всех окон Саншайна 60, и затем здание раскрошилось словно от удара. Сила, накопленная внутри, взорвалась, из-за чего его крушение ускорилось, но и уменьшилась общая сила. Тем не менее, оно вызвало широкомасштабное разрушение. Свет мгновенно покрыл радиус в несколько километров, и все в нем было выброшено наружу или раздавлено. Остальные падающие здания ударило снизу и уничтожило, но их воздушные взрывы поглотил разросшийся свет, превосходящий их мощь более чем в два раза. Но звука не было. Ударная волна превзошла его скорость, и распространяя ее дальше, световой купол вытолкнул волну пара. В скором времени ударная волна распространилась в несколько раз дальше самого света. Здания Синдзюку, Икебукура, Сибуи и окружающие границы мгновенно расшвыряло, разлетелись деревья, а машины и поезда вознеслись словно пыль. Облака сверху оттолкнуло наружу, и волна люминесценции распространилась в небе вместе с дрожащим воздухом. И только тогда прибыл звук. Десятки громких низких звуков прогрохотали поверх друг друга. Свет с места взрыва пропал, и земля взлетела на воздух. Отраженная сила, врезавшая вниз, снесла все подчистую. Это было чистое уничтожение. Сохранилась только земля. Однако сквозь дым и пыль, которые быстро поднимались в облака, что-то пролетело. Два огонька. Разведывательный самолет сбежал за радиус взрыва и теперь осматривал летящие точки, подскакивая на скоростных воздушных потоках. Тонкие следы света искрили в небе, летя на запад к заходящему солнцу. Два огонька двигались быстро рядом друг с другом. Это два меча, вознесшиеся из центра взрыва. Концептуальные ядра под названием Грам и ВСВ. Когда с разведывательного самолета увидели летящие огни, прогремел голос автоматической куклы. «Битва закончилась!» Ее голос накрыло помехами. «Ничьей!»